Глава 11. Кисловка и Введенская. Все воскресенья, как я уже рассказывала раньше, мы проводили вместе с детьми Якунчиковыми. Одно воскресенье у них, другое у нас. Одновременно с тем, как поступила к нам Наталья Васильевна, поступила к Якунчиковым воспитательницей очень интеллигентная и оригинальная Анна Феликсовна Маевская. Наталья Васильевна подружилась с ней. Кроме того, тетя Зина со своей приятельницей Лидией Богдановной Мейер, сестрой известного в то время в Москве детского врача Александра Богдановича Фохта, присоединились к ним. Большей частью они сидели вчетвером на Кисловке в спальне тети Зины с открытой дверью в залу. Часто приходила сестра Анны Феликсовны, Павла Феликсовна и брат, известный ботаник Петр Феликсович, а также и братья Солюс, учителя детей Якунчиковых. Говорили о высоких материях по выражению Натальи Васильевны. А у нас бывал сперва танцкласс. Нас учил известный балетмейстер Линдрот, а после мы играли в куклы в классной или расходились по комнатам. Я к Зине, куда часто приходил к нам разговаривать Вася, а Саша — Коли. У Зины в комнате во флигеле, смежном с домом, было фортепиано. Мы большей частью играли друг другу и любили поговорить о музыке. Как подросли, Зина рассказывала мне все свои романтические истории. Я уже говорила, что она была писаная красавица и взрослее своих лет, и мало было тех, кто ею не был обворожен. Несмотря на то, что я была на 3 года моложе, у нее до самой ее свадьбы не было ни одной подруги, кроме меня, и в музыкальном образовании мы были на одинаковом уровне. В 5 часов бывал обед. Внизу, около передней, накрывалось приборов 30. Молодежь сидела в конце стола около двери в переднюю. Бывало весело. Позже приехал Беренс, сын друзей Якунчиковых в Лондоне. Он служил у Василия Ивановича Якунчикова в конторе, научился быстро говорить по-русски и нас невероятно веселил. Конечно, был влюблен в Зину, как и все молодые люди. После обеда молодежь играла в зале в игры. В 9 часов мы ехали домой. У нас бывало менее весело. Гувернантки сидели вдвоем в уголку нашей залы вместе с нами. Этого уже было достаточно. Всего веселее было нам уходить в галерею, куда пускали нас без взрослых. Гувернантки отдыхали от нас, а мы отдыхали от них. Каждое утро мы с Натальей Васильевной ездили на недельку в имение Якунчиковых в Введенское под Звенигородом. Мамочка ездила туда гостить одна, в то время, когда не бывало там гостей, чтобы побыть, елико возможно, больше с тетей Зиной, которую мамочка обожала. Ехали в Введенское по Московско-Брестской железной дороге. От станции Голицына на лошадях, обычно в дрогах, верст 15 среди полей и лугов. За версту до усадьбы въезжали в большую березовую аллею. Аллея вела во двор, где в ограде под тенью деревьев стояла церковь. Посреди двора была громадная овальная лужайка, дорога шла вокруг нее, сбоку стояли флигеля, а в глубине большой белый дом с колоннами и со смежными полукруглыми крыльями по бокам. Вход вел по массивной чугунной лестнице, полукругом наружу, в диванную. Из нее в длинную столовую с окнами и громадной дверью в центре, выходящими на чугунный полукруглый балкон с колоннами, с которого в обе стороны спускались чугунные ступеньки вдоль фасада на длинную-длинную площадку, окаймленную грядкой чудесных цветов. От площадки вниз спускался луг до самой Москва-реки. Столовая была завешена старинными портретами. Налево была дверь в гостиную, выдвинутую вперед к реке, где стоял рояль, и висело тоже много старинных полотен. Симметрично с гостиной была спальня тети Зины. Направо от площадки начиналась кедровая роща, названная в честь Веры Николаевны «Верен рай». А налево шла бесконечная старая березовая роща, в которой стояло несколько избушек для детей, одна для Зины и Васи, другая для Оли и Маши, и третья для Веры и Коли. Лёля была еще на руках у няни Поли. Наверху под портиком, поддерживаемым колоннами, было несколько спален. Обворожительная комната была в центре дома, с чудесным видом на Москва-реку, Звенигород и влево на Савин монастырь. Маша, Мария Васильевна Якунчикова, известная русская художница, сделала впоследствии несколько удивительных этюдов из этой комнаты. Правый флигель весь был занят большим старым театром. Там бывали спектакли, помню один. Шла комедия «В осадном положении». Играли Лилиша, Наташа, их кузены и братья Сапожниковы и Коля Третьяков, в то время студент Московского университета. Коля был очень способен к музыке, к рисованию, писал стихи и был талантливым характерным актером, напоминал наружностью известного актера Малого театра Шумского. Любили мы Введенское и его помещичий уклад жизни. Помню, в один знойный день во время покоса Вася, который всегда ходил с рабочими на покос, пришел как-то к завтраку, рассказал нам с Зиной, что разгоряченный выпил из колодца студеной воды и чувствует себя неладно, но просил не говорить мамаше, чтоб ее не беспокоить. Но скоро слег, поправился. Около Рождества заболел брюшным тифом и был на волосок от смерти. Плохо поправлялся и кашлял. Следующей осенью мы ехали всей семьей в Крым, и тетя Зина поручила нам Васю, отпустив его с нами. Он был на 2 года старше меня и взрослее своих 14 лет. Добрый, способный, любил читать, обожал свою мать. Как-то сказал мне во время Великого Поста: «Мамаша говеет, пошла исповедоваться». Ну в чем ей исповедоваться? Ведь она святая. Священник мог бы ей исповедоваться, а не ей ему. За год до поездки в Крым, помню, Зина, Вася и Оля одни гостили у нас в Кунцеве. Мы провожали их пешком втроем с Сашей и Натальей Васильевной на полустанок Кунцева. Когда мы вышли на холм к Звенигородке, шоссейной дороге в Звенигород, Вася, с которым мы шли немного поодаль, сказал мне: «Верочка, когда тебе минет 16 лет и мне будет 18, хочешь, мы с тобою поженимся? Поедем с тобой к архиерею, станем перед ним на колени и скажем, что мы любим друг друга. Он тронется нашей любовью и разрешит нам венчаться». В России православная церковь не разрешает женитьбы между двоюродными братом и сестрой. Я, разумеется, сказала «да», а он прибавил: «Ты с сегодняшнего дня моя невеста, но это останется нашей тайной». Соединяла нас нежная дружба. В Крыму нам было так хорошо с ним, но мы никогда более не разговаривали о близком нам. Все было само собою для нас ясно. Мы чувствовали себя взрослыми. Зимою Васе в Москве становилось все хуже, он более не мог ходить в гимназию Репмана. Весной 1880 года ехал в Италию дядя Сава Иванович Мамонтов, сын Ивана Федоровича Мамонтова, в имении которого венчались мои родители, мамочкин и тети Зины двоюродный брат. Пригласил он с собою своих племянниц, Наташу Якунчикову и Машу Мамонтову. Тетя Зина просила их взять с собой Васю и няню Полю. Вася с няней Полей поселились в Неаполе. Наташа особенно любила Васю. Известия домой стали приходить от Наташи все грустнее, и в мае Вася не стало. Его тело перевезли в Введенское, поставили в церковь. Мы обе с Сашей приехали с Натальей Васильевной в Введенское вечером после всеночной к панихиде. Приехало много товарищей Васи по гимназии. Гроб был весь покрыт васильками. Когда все крестьяне села Введенского, любившие Васю, разошлись по домам, и из семьи почти никого не оставалось, няня Поля взяла меня за руку, поставила меня на колени в головах у гроба, опустилась на колени рядом со мной и тихо сказала: «Верочка, давай помолимся вместе. Вася часто говорил о тебе. Незадолго до смерти просил меня тебе сказать, что он тебя помнит. Милая няня Поля». На другое утро был как раз день рождения Васи. Минуло ему 15 лет. После обедни по припеку снесли его крестьяне на руках через Звенигород в Савин монастырь. Все мы провожали его пешком, все в белых платьях. Милая тетя Зина была сдержана, почти покойна, даже разговаривала с приехавшими соседями по имению. Только дома вечером, прощаясь, тихо мне сказала: «Как жаль, когда умирает молодое существо, которое уже столько передумало, перечувствовало и стало уже личностью. Ведь мы с ним выросли вместе и были с ним друзьями». Смерть Васи надолго осталась неутешным горем и для меня.